Глава 15. Катя. После тренировки по хореографии мы с Амелией идем в общий зал. Нам обещали показать костюмы для выступления на чемпионате. Они уже готовы. Надо примерить. Когда заходим, видим, как девчонки в восхищении рассматривают свою одежду, любуются, вытянув руки с вешалкой. Я беру тот костюм, на котором крупными буквами написано «Екатерина Шишкина». Платье обтягивающее, юбка короткая, почти прозрачная. Восхитительно красиво. Купальник блестит, сияет. Сверху — серебристым цветом, снизу — синим. У Амелии красное платье, тоже красивое, но моя одежда для чемпионата кажется мне самой лучшей. Я даже трогать ее боюсь. В голове так и слышу голос диктора. «На льду Екатерина Шишкина. Давайте посмотрим ее выступление». Сердце начинает стучать быстрее. Как же хочется занять первое место. Мы идем в раздевалку, меряем костюмы. Мой сидит на мне идеально. Я возвращаю его на место. «Сегодня у тебя будет свидание с Максимом?» — тихо спрашивает подруга. Я смущаюсь, но отвечаю. «Будет. Мы с ним встречаемся почти каждый день. Даже если я очень поздно заканчиваю, Максим просто довозит меня до дома, и мы с ним сидим в машине. Целуемся. Иногда 5 минут, иногда полчаса. Пока я размышляю, в коридоре меня ловит за локоть Кира Викторовна. «Катя, забыла сказать, сегодня у меня освободилось время. Давай проведем еще одно индивидуальное. Переодевайся. Я жду тебя на льду. Отработаем прыжки до идеала». Я киваю. Откуда ни возьмись, к нам подлетает Милана. Она громко возмущается. «Это несправедливо. У нее и так больше всех индивидуальных занятий. Почему она? Вы забыли, что у вас есть другие спортсменки? Такая несправедливость. Я, может, тоже могу первое место занять. Вы об этом не думали?» Кажется, весь спортивный комплекс замирает от ужаса. Никто никогда не смеет перечить Кире Викторовне. Ее все боятся и знают, что она иногда выгоняет из команды за меньшее. А тут такая дерзость. «Миронова, здесь я решаю, кому и сколько тренироваться», — спокойно отвечает Кира Викторовна. Затем хладнокровно разворачивается и направляется в противоположную от нас сторону. У меня в голове что-то щелкает. «Милана Миронова». Вспоминаю слова Максима, когда он разговаривал по телефону с моей мамой. Он сказал, что его фамилия Миронов. Надо спросить сегодня. Однофамильцы? Или мне показалось, и на самом деле у него другая фамилия? «Ты все равно проиграешь». Милана проходит мимо меня и задевает мое плечо. «Вот засранка!» — возмущается Амелия. Затем подруга поворачивается ко мне и смотрит с сочувствием. «Но Кира Викторовна тоже хороша. Устроить дополнительное занятие без предупреждения. Так нельзя. У нас сегодня и так выше крыши тренировок было. Ты устала. А если травму получишь?» Я останавливаю ее жестом. «Все нормально, Амелия. Правда. А как же свидание?» «Подождет. Он знает, как для меня важен спорт». Я лезу за телефоном, пишу Максу. Недавно он попросил меня называть его только так, и никаких Максимов. Я послушно выполняю. Что наше свидание отменяется? «Извини, сегодня не получится. Мне назначили дополнительную тренировку». Ответ приходит почти мгновенно, как будто он сидел с телефоном в руках и ждал моей СМСки. «Как это не получится? Я просто приеду позже, вот и все». Я улыбаюсь, но пишу категоричное. «Не надо. Отдохни. Ложись пораньше спать». «Я не смогу заснуть без твоих поцелуев, милая». «Нельзя так загружать людей тренировками». Я слышу голос Амелии и выныриваю из социальных сетей. «Точно. Кира Викторовна ведь ждет меня», — говорю подруге. «Чемпионат по фигурному катанию все ближе. Тренировок становится в 2 раза больше. Это справедливо». Амелия надевает тонкую шапку. Я решаю спросить, пока она не ушла. «А как у вас дела с Булатом?» Подруга неожиданно начинает улыбаться. «Встретиться он все еще не предложил, но, ты знаешь, он сказал мне, что догадывается, кто я такая. Говорит, что замечал меня на тренировках». «Ты посылала ему свою фотку?» «Нет, он просто говорит, что знает. Может, я тоже ему нравилась всегда. Как думаешь?» Амелия так искренне улыбается, как ребенок, что я тоже начинаю улыбаться в ответ, отвечая. «Может быть». Мы прощаемся с подругой, и я иду на лед. Сначала просто раскатываюсь. Не кстати вспоминаю, что Максим за мной все-таки приедет. Думаю о том, как мы будем целоваться. Мурашки по коже бегут. Даже когда я просто это представляю, мне приятно. Сердце быстро стучит. Желание целоваться с ним сравнимо с желанием победить на чемпионате. Не знаю, почему так, ведь это совсем разные вещи. Но я уже так привыкла к нему. Больше он себе не позволял лишнего после того раза. И теперь я полностью в нем уверена. Пытаюсь сделать тройной лутц, который я обычно исполняю идеально, и сразу шлепаюсь на лед. Быстро поднимаюсь. Копчик болит. Кира Викторовна смотрит, но ничего не говорит. Надо выбросить Макса из головы. Он мне мешает. Собираюсь с духом и сосредотачиваюсь на программе. До конца тренировки катаюсь без падений. Когда подъезжаю к бортику, Кира Викторовна сухо выдает замечание, а в конце добавляет. «Ты каталась без души. Если так откатаешь в Санкт-Петербурге, можешь не надеяться на первое место». Я киваю. Тренер неожиданно спрашивает. «Что с тобой? Дома какие-то проблемы?» Отрицательно качаю головой. «Нет, нет, все хорошо. Не узнаю тебя в последнее время. Раньше ты была более сосредоточенная, а сейчас постоянно о чем-то думаешь. Катя, спортсмена не должно ничего отвлекать. Иногда приходится выбирать спорт и чем-то жертвовать. Ты меня понимаешь?»